Глава 11. Альянс. «Мой младший брат – извращенец! Мой младший брат – извращенец!» – громко кричала Кейтлин. Ее криков было вполне достаточно, чтобы их услышали даже снаружи палатки. Все не так, как ты подумала». Конечно же, он допустил ошибку. Он попросил Кейтлин ударить его своей аурой, что, естественно, было весьма странной просьбой. «Но почему сразу извращенец?» Шутра был молодым человеком всего лишь 14 лет. Кроме того, Ингун никогда не практиковал подобные увлечения. «Я думал, что ты хорошо воспитан, но...» Прицокнул языком Крис, словно наслаждаясь его поддразниванием. Кейтлин же, глядя поочередно то на Криса, то на Ингуна, вновь пробормотала. «Извращенец». Ее взгляд, которым она смотрела на младшего брата, немного изменился. Казалось, это недоразумение никак не хотело сглаживаться. Ингун застонал и закрыл глаза. «Я же объяснил вам причину!» Конечно, он рассказал им далеко не все, но, похоже, Крис и Кейтлин не верили в его невиновность. Таким образом, хоть они и услышали достаточно правдоподобную историю, но дразнить его все равно не прекратили. Ингун всегда был заинтересован в аурах, и, как он объяснил Крису и Кейтлин, просто хотел почувствовать ее своим телом. Крис убрал с лица ухмылку, положил ему руку на плечо и серьезным голосом сказал. «Эта история не кажется мне невозможной, но я никогда не слышал, чтобы кто-то пробуждал ауру подобным способом». Аура являлась жизненной силой. А значит, все живые существа Ассенбахского континента обладали той или иной аурой. Самым распространенным способом пробудить ауру было обучение. Если 1000 раз в день повторять те или иные движения, то, в конце концов, мог настать долгожданный момент просветления. Естественно, каждая раса имела свою, отличную ауру. Оборотни были крайне энергичны, так что легко могли пробудить свою ауру. Орки же наоборот, хоть и были жестокими воинами, имели более низкие шансы на ее пробуждение. Кейтлин и Крис, хоть и были еще подростками, уже сумели пробудить свои ауры. И это было удивительное достижение, даже несмотря на особенность их расы. Они были талантливы, но чтобы этого достичь, им обоим пришлось тяжело потрудиться. Шутра еще не видел ауру в действии, так что вполне естественно хотел почувствовать ее на себе. Кейтлин и Крис всерьез об этом задумались, а потом спросили. «Это возможно, потому что ты Гандхарва?» Гандхарва. Мать Шутры была пятой королевой из племени Игнус. У Гандхарв были прекрасные способности к восприятию вещей. При этом не имело значения, был ли то ветер или атмосферное давление. Крис подумал, что такая возможность весьма любопытна, и озорным взглядом посмотрел на Ингуна. Тот, в свою очередь, вымученно рассмеялся и произнес: может быть и так. Я просто хочу слегка ее прочувствовать». «Ты хочешь почувствовать?» В глазах Криса появилось еще больше озорства. Он сжал плечи уставшего Ингуна и усмехнулся, глядя на выражение лиц своих младших. «Хорошо, давай я попробую. Я аккуратно», – сказал Крис и поднял кулак, окруженный синей аурой. Казалось, что если Ингун получит удар этим кулаком, то наверняка погибнет. Нет, я предпочел бы Нуну, а не Хёна. Ингун бросил отчаянный взгляд на Кейтлин. Крис тоже посмотрел на нее с наполненными весельем глазами, и Кейтлин, наконец, выдохнула и произнесла. «Ладно, я попробую». Кейтлин встала перед Ингуном и осмотрела его сверху донизу. Казалось, она размышляла над тем, куда его ударить. «Как насчет твоей руки или плеча?» Ингун развернулся и поставил ей плечо. Несмотря на получение нескольких уровней, он предполагал, что удар все равно будет тяжелым и болезненным. Кейтлин кивнула и с мрачным выражением лица подняла руку. В отличие от синей ауры Криса, аура Кейтлин источала какой-то холод. «Ну что, ты уверен?» «Да». Ингун был напряжен, но Кейтлин нервничала еще больше. И вместо того, чтобы ударить, Кейтлин осторожно дотронулась до его плеча. «Ну как?» Ничего не произошло. Тем не менее, этот контакт не был особенным. Чтобы успокоить Кейтлин, Ингун улыбнулся и произнес: «Нет, нужно немного сильнее». «Этого достаточно?» – спросила Кейтлин, хлопнув его по плечу своей ладошкой. Ингун что-то почувствовал, но это было что-то слишком отдаленное. «Еще сильнее!» – вскрикнул Ингун, и Кейтлин обеспокоенно взглянула на Криса. Непонятно почему, но Ингун слегка наслаждался этим моментом. Наверное, из-за того, что сейчас лицо Кейтлин было особенно милым. «Нет, сейчас не время для подобных мыслей. Собраться, собраться!» Ингун потряс головой и обратился к девушке. «Давай по-нормальному!» Крис тоже кивнул в ответ на молчаливый вопрос Кейтлин, и та, прикрыв глаза, ударила Ингуна в руку. «Как?» – вскрикнул Ингун и свалился на землю. Удар пришелся в район плеча, но болело почему-то все его тело. «Шутра!» «Эй, ты в порядке?» Удивленные Крис и Кейтлин подошли к Шутре, который закричал так громко, что слышно было даже за пределами палатки. Ингун перетерпел боль и кивнул. У него даже слезы на глазах выступили, но вместе с этим появилось и еще кое-что. «Вы изучили ауру, уровень 1. Аура первого уровня. Тем не менее, ощущая, как новая сила разливается внутри его тела, он почувствовал себя еще хуже. «Эй, эй, Шутра, ты как?» – прозвучал где-то вдалеке голос Криса. Почему он теряет сознание от удара в руку? Или это следствие пробуждения его ауры? «Шутра!» Ингун удовлетворенно улыбнулся, услышав стихающий крик Кейтлин, а затем провалился в беспамятство. Вокруг Ингуна клубилась темнота. Его глаза были закрыты, так что в том, что его видение оказалось таким мрачным, не было ничего странного. Однако же, он был не сам. Ингун отчетливо видел несколько людей, стоящих поодаль. Женщина с белыми волосами и золотой короной. Это была именно та женщина, которую он уже видел тогда в пещере. Однако на этот раз она была не одна. Хоть видение и было размыто, но Ингун видел, что рядом с ней стоит еще 3 человека. Еще одна женщина с ярко-красными волосами, похожими на пламя, и огненно-красной аурой вокруг. Худощавый мужчина, одетый в черную одежду, что делало его практически неотличимым от окружающей тьмы. И еще один человек, одетый в синий плащ и шлем в форме черепа. Ингун хотел рассмотреть их поближе, но не мог подойти к ним. В этот момент к нему обернулась женщина в белом и взглянула на Ингуна своими разноцветными глазами. «Ты в порядке?» «Экха!» Ингун резко проснулся и уставился в нависшее перед ним лицо орка. Попытавшись отодвинуться как можно дальше, он произнес: «Уф, какой сюрприз!» После красивого женского лица увидеть перед собой морду орка было настоящим шоком. Орк, оказавшийся караком, с облегчением вздохнул и выдал: «Тебе приснился кошмар?» «В смысле?» – пробормотал Ингун. Он точно помнил, что видел какой-то сон, но не мог вспомнить, о чем он был. Все, что у него получалось припомнить, это обрывки каких-то размытых изображений. «Ну, так или иначе, это всего лишь кошмар. Кстати, а зачем ты попросил принцессу ударить тебя? Она весьма обеспокоена твоим состоянием». Прежде чем ответить, Ингун проверил часы. Сейчас было только около 5 вечера, так что день еще не закончился. Впрочем, на улице уже успело стемнеть. Она и вправду беспокоилась. Он вспомнил лицо Кейтлин до того, как упал в обморок. Когда она смущалась или переживала, то становилась еще более милой. «Принц!» «А, да нет, все нормально». Сейчас не время было об этом думать. Сидя, Ингун прислонился к стене и, проигнорировав подозрительный взгляд Карака, вытянул перед собой руки. «Подожди минутку». Он закрыл глаза и сосредоточился на своих чувствах, а затем без труда ощутил в своем теле новую энергию. «О-о, я чувствую ее». Это была аура. Она была всего лишь первого уровня, но это была самая настоящая аура. В то время как глаза Ингуна довольно блестели, брови Карака удивленно поползли вверх. «Я что-то чувствую». «Это аура. Я попросил Кейтлин, чтобы она меня ударила, и я смог почувствовать ее». Ты пробудил ауру, почувствовав Кейтлин?» – ошеломленно спросил Карак. «Нет, все не так. Это сложно объяснить». Протестующе замахал руками Ингун. Это действительно было трудно объяснить. Карак закусил губу, подумал, а затем кивнул. «Понятно. Ладно, так или иначе, я рад, что ты цел. Поздравляю с пробуждением ауры. Спасибо, у тебя тоже есть повод для празднования. Убийство Кайчина – большое достижение. Кстати, как насчет награды за мои заслуги? В игре принц, добившийся больших заслуг, получал определенное вознаграждение от дворца короля демонов. Это могли быть деньги для повседневных расходов, хорошая экипировка или разрешение на посещение определенных объектов на территории дворца. Должен ли я буду попросить и за Карака? Изначально Карак был местным воином. Нет, думаю, мне не стоит упоминать его. Этот поезд уже ушел, когда я дал ему топор. Так Ингун и решил, подумав, что позже, возможно, даст ему еще одно оружие гномов. Карак смотрел, как Ингун молчит и сам себе кивает, а затем осторожно произнес: «На самом деле, я хотел еще кое-что спросить». «Что?» «Когда мы сражались, произошло кое-что странное. Будто какая-то сила внезапно ворвалась в мое тело. К тому же я почувствовал какое-то странное чувство лояльности по отношению к принцу. Оно кипело во мне, словно бушующее пламя. Под королевским знаменем. Король мог наделить своих подчиненных скрытой силой, так что Ингун с улыбкой ответил: «Все верно, я повысил твою силу». «Да? Что ж, принц есть принц». «Верно, так что служи мне хорошо». «Да, принц», – улыбнулся и кивнул Карак. Несмотря на то, что его лицо оставалось таким же отталкивающим, орк выглядел счастливым. «Должен ли Карак просто оставаться моим подчиненным? Он сегодня хорошо сражался». К сожалению, его первый подчиненный оказался некрасивым суккубом и не темной эльфийкой, однако дареному коню в зубы не смотрят. «Кстати, расскажи мне о сегодняшней битве. Крис и Кейтлин мне еще ничего не рассказали». Они были заняты обсуждением ауры, так что Ингун не был в курсе последних новостей. Карак кивнул и, сжав кулаки, начал объяснять. «Принц Крис и принцесса Кейтлин уничтожили лагерь Кайчина. Мы убили его самого и шамана по имени Кайдум. Эта убедительная победа досталась благодаря нам. Также взят контроль над их полевым штабом». Ингун на секунду склонил голову, а затем спросил: «Секундочку, какой еще полевой штаб?» «Ты об этом что ли забыл?» – уставился на него Карак широко раскрытыми глазами. Ингун нахмурился. «Разве в операции участвовали не только мы с Крисом и Кейтлин?» «Это было бы просто невозможно. У племени Красной Молнии нет нехватки в войсках». В этом был определенный смысл. Включая Карака, отряд шутер состоял всего из 31 орка. У Кейтлин было в 10 раз больше войск, но даже так, их суммарная численность, включая подразделение Криса, едва бы превысила 400 единиц. У племени Красной Молнии был полевой штаб, но Ингун, Крис и Кейтлин не обладали достаточным количеством войск, чтобы взять его. «И кто же захватил штаб?» – быстро спросил Шутра. У него было какое-то зловещее предчувствие. Карак почесал затылок и ответил: «Генерал Вандал». Огр по имени Вандал, один из лучших воинов и доверенное лицо Зефии. Примечание от автора. Со временем могут появиться некоторые вопросы, так что лучше я заранее отвечу на них. Вопрос. Какая раса у короля демонов? Ответ. Король демонов – Сура. Таким образом, все его потомки – наполовину Суры, наполовину другие расы. К примеру, Шутра – Сура Гандхарва. Крис и Кейтлин – Суры – оборотни. Галихет, отец Кейтлин, тоже Сура. Про расы остальных потомков вы тоже вскоре узнаете.